объятия. Это болика дыхания. Это кажется проклятие. Что такое одиночество? Это враг себе из кожи вон. Это ветхое пророчество. Это катится. Катится. Это новолунья вечные. Это людям удивление. Это елки бесконечные. Что такое успокоиться? Это память перебесится. Это кубики построятся. Это видимо. Расстояние — это время не объятия.